Эгоист Эфранга. Глава 1. В детстве Сережа Штыков, обыкновеннейший ребенок, воспитанный фэнтезийными книгами и детскими мультиками, захотел стать волшебником. Потом, не совсем волшебником, его устроила бы даже ущербная стихийная магия, а когда мир не ответил и на эту просьбу, пацан согласился бы даже на ученичество у алхимика, если бы предложили. Позже аппетиты поуменьшились до мизерных, и в подростковом возрасте Серега согласился бы даже на сверхспособность, одну единственную, только обязательно хорошую, вроде неуязвимости или телепортации. Когда Сережа был ребенком, отец зачитывал ему лекции на тему «Все возможно, стоит только захотеть». Это вдохновляло парня, и тот находил в себе новые и новые силы на хобби. В 2000-е годы по местному летоисчислению у Сереги дома не было интернета, поэтому придуманными ритуальными знаками и фигурами он расчертил большую тетрадь на 46 листов, но ни один знак, ни одна рунная цепь не работала. Уже позже паренек понял. Отец думал, что парень спрашивает совета о девичьих сердцах и мифических 50 подтягиваниях на турнике, о которых слышали все его знакомые, но никто не видел. Но понял он это гораздо позже. Парень нырял в новую книгу, как в омут, читал запоем и фантазировал на тему. Что, если бы главным героем был я? Представлял, как укрощает ритуальной фигурой могучего демона и спасает город. Представлял, что из рук летят струи пламени или что тело изменяется, обрастает мускулами и шерстью, место ногтей занимают желтые длинные когти, а изо рта рвется волколачий вой. Всю фантастику в городской библиотеке пацан перечитал лет до 11, в поисках рабочего ритуала. Осталась полка с книгами, к чьим обложкам приложил руку Борис Валиха, но полку ту библиотекарша защищала от жадных до знаний детских ручонок и оставалась неподкупна. Даже пачка конфет, купленная на карманные деньги, не смогла открыть доступ к заветным книгам с демонами и чудовищами на обложках. Тогда он окончательно уверился в запретности находящихся там знаний, а гораздо позже жестко разочаровался. Взрослея, Серега продолжал искать способы становления супергероем, обретения сверхсил. По какой-то досадной ошибке жизнь не отсыпала ему сверхъестественных плюшек при рождении, но паренек не унывал. Жадно читал в интернете истории про похищение инопланетянами, про ведьмины круги, про аномальные дома, и всей душой жаждал прикоснуться к сверхъестественному. Изучал футорг, смотрел сверхъестественное и воспроизводил увиденные в нем ритуалы. Безрезультатно. Сверхъестественное не спешило показываться до января 2024 года, когда по всей планете появились порталы-разломы, ведущие в куски иных миров. Некоторые осколки были пустынны и безопасны, в иных людей встречали всевозможные твари, которые стремились убить вторженцев. В первые два года после этого странного явления из порталов ничего не лезло, но даже так планетку невероятно трясло. Страны лихорадило, мир был повергнут в смятение. Человечество ощущало себя на пороховой бочке, которая может взорваться в любой момент. Страны меняли границы, боевики одних правителей под шумок сводили счеты с другими. Церковь пыталась набрать паству, вовсю шли разговоры про конец света. Кто-то непомерно богател, но гораздо больше людей гибли, выстилая своими телами дорожку для богачей к гораздо большему богатству. Решили проблему всеобщего объединения сами разломы, осколки, врата дьявола и прочее, как их только не называли. В январе 2026 года монстры из незачищенных осколков принялись выбираться наружу и жрать людей. Вот тогда-то человечество и вспомнило, что есть не только власть и сребролюбие. Всеми открытыми осколками сразу же занялись. Ценой непомерных потерь заваливали человеческим мясом, но закрыть не смогли. Слишком много было порталов. Проблему решили так. Пробужденные возвели вокруг городов огромные стены, где рядом были реки, пустили возле стены реки. Самое смешное, что теперь границы стран значит неимоверно мало. На планете почти не осталось сел, деревенек и хуторов. Отшельников тоже съели. Остались лишь города, чьи жители не слишком-то и верят в границы, кроме городских стен, что ограждают людей от остального мира, где господство человека над природой оспорили тысячи новых видов тварей, среди которых хватало и разумных. И спустя 5 лет после возникновения осколков, что удивительно, на планете царил относительный мир. Человечество не погибло и не скатилось в развитии. Людям хватало, почти хватало еды. Почти все люди жили в удобных домах, богачи, во внутренних городских кругах, а те, кто беднее, под самыми стенами, в качестве мясного щита на случай прорыва. Наука шагала вперед семимильными шагами благодаря вынесенным из осколков знаниям, материалам и артефактам. Осколки почти всегда вели в миры, где людям не были рады, и в 90% случаев порталы открывались в каких-то джунглях или пещерах, где землянам противостояли дикари или разнообразная хищная фауна. Но попадалась и разнообразная техника, которую из зачищенных осколков волокли на землю сборщики, и научные документы, и даже пережившие крах своего мира специалисты. С некоторыми даже удавалось найти общий язык. А, забыл рассказать о самом главном, о пробужденных. Оказывается, осколки как-то облучали людей, из-за чего те менялись, становясь пробужденными. По убыванию силы пробужденные делились на С, А, Б, С, Д, Е и Ф ранговых. Для стопроцентного пробуждения обычный человек должен зайти в портал осколок и провести там не менее часа. Однако шанс пробудиться остается, даже если ты ни разу в жизни этих порталов не видел. Слабое излучение распространилось по всей Земле. Пробужденные отличались от обычного человека, были сильнее, быстрее, могли управлять пламенем или пользоваться иными способностями, и они могли расти в силе, улучшая себя с помощью зачистки осколков, прохождения миссий, приобретения новых способностей и другими разными способами, о которых сейчас рассказывать не буду. Слишком долго, быстрое закрытие осколков, заслуга именно пробужденных. Они делали то, чего не могли другие. Закрывали осколки и получали за это награды от власть имущих и от системы, славу в мире Земли. Большинству было плевать на родной мир, но каковы бы ни были их намерения, пробужденные помогали человечеству выживать и развиваться. Сереге стоило тише мечтать о сверхъестественном. Когда из первых осколков рванули монстры, сам парень пробудился, но его родители погибли. Штыкову было 26 лет, когда на его шею приземлились сестра и два брата. Стать пробужденным и зарабатывать на истреблении монстров, чтобы прокормить свою семью, стало для него лучшим вариантом. Дурачок предпочел остаться в одном ранге, забросить совершенствование, но обеспечивать родственников. Главный вопрос – зачем такие жертвы? К сожалению для парня, нужно было вместо чтения книг подумать о социализации. Неглупый вроде бы паренек не знал, с кем стоит дружить, а с кем – нет. О чем стоит разговаривать, а о чем хвастать не стоит. Теперь я, Сергей Штыков, так написано в моем паспорте, и Нильям Тернер, это имя мне ближе. Бывший маг-друид мира Этер, переселившийся в тело слабенького сборщика Эфранга, до смерти забитого друзьями в ресурсном осколке со средневековой шахтой. Я закончил переваривать чужие воспоминания и с трудом сел на каменном полу. Окровавленные волосы на затылке, куда угодила кирка Сани Безуглова, слиплись в комок. Благо, переселение в это тело избавило меня от раны. Еще бы от головной боли избавило. Метрах в 10 валяется моя кирка. Логично, брать чужое оружие с собой убийцам не с руки, небось, скажут, что не встречали меня. А вот мобильника в кармане нет, как и часов на руке, забрали. Туристический рюкзак тоже пуст. Подонки выгребли руду, рассовали по сумкам и дернули ко входу в осколок, чтобы успеть до перезагрузки. Осколки делятся на ресурсные, как этот, и обычные. Ресурсные, если их зачистить, перезагружаются в определенное время, а обычные после зачистки закрываются. Этот кусочек мира перезагружается каждый день, в 5 часов, потому никто меня искать не стал бы. Сперва решили бы, что запаздываю, а потом тело съели бы зомби, которые появляются здесь после перезагрузки. Жаль, не посмотреть, сколько сейчас времени, часов-то нет. Я поднялся с трудом, оперся о стену и пошагал вдоль нее походкой настоящего гаргантюа, шоркая подошвами изношенных кроссовок и неровный камень пола. Когда-то давно люди, гоблины, эльфы и прочие гномы вгрызались в скалу своими кирками, чтобы потом сгинуть со всем своим миром, и чтобы я шоркал китайским адидасом по испещренному зарубками полу. Переваливающаяся походка настоящего толстяка. Это в прошлой жизни я был двухметровым здоровяком, а здесь до прежних габаритов еще нужно дойти, и добежать, и потягать железо. Добрел до валяющейся кирки, присел, ухватил вялой пухлой ладошкой прорезиненную рукоятку. Мир вокруг шатался, плыл. Доведись сейчас сражаться, отпора дать не смогу никакого. Ну, хоть не в кромешной темноте сижу, а недалеко от входа в шахты, и тусклый свет доходит до меня. Мне бы предыдущие силы, мог бы и в темноте видеть, как днем, и артефактный доспех себе из дерева организовал бы, и друзей покойного Сереги за минуту нашел и по полу размазал. Увы, При переселении курирующее меня существо предупредило, что в новом мире прошлой сверхсилы не будет. Зато будет кое-что новое, пусть не такое имбовое. Впрочем, это говорит лишь о том, что есть к чему стремиться. Статус, тихо пробормотал я. Зомби не слышно и не видно, но рисковать не стоит. Слишком уж зверские это твари, судя по образам в памяти, а я сейчас слегка не в форме и без оружия. Передо мной появилось светящееся окно с весьма печальными данными. Нильям Тернер. Ранг. F. Слабейший. Класс. Отсутствует. Звания. Отсутствуют. Характеристики. Телесные. 3. Духовные. 10. Навыки. Сохранение прогресса. ССС. Оценка. F. Убежище. F. Убежище, скомандовал я столь же тихо. На F-ранге нельзя управлять навыками без голосовых приказов, так что пока не шагну на следующую ступень развития, буду как мальчик из мультика, орущий про Расинган. Но главное, навыки работают. От меня прокатилась круговая волна света, и я оказался на крыльце потрепанного сельского домика, где и присел, пережидая вновь нахлынувшие головокружения. Здесь меня точно зомби не достанут. Итак, пока я в убежище, стоит разобраться со статусом и осмотреть дом, оставшийся в наследство от Сереги. Учитывая, что пробужденным может стать каждый, и ранг у большинства будет отнюдь не F, я в жопе. F-ранг – это отбросы среди пробужденных. Я попал в тело человека, который находится не только в сборщиках, самой слабой касте пробужденных, но и в самом низу этой касты. Кирка, рюкзак, это же допотопность, блин. Ни тебе пространственного браслета, ни лазерного резака, которые в этом мире вполне себе доступны. Зато семью кормит, молодец какой. Братишек, сестренку и жениха сестренки. Ай да человечище. Про звание Серега ничего конкретного не знал. Вроде бы они дают бонусы, но какие именно бонусы, и как получить эти звания, в открытом доступе информации нет. Что там дальше? А дальше, больше. Телесная характеристика отвечала за крепость тела, за скорость заживления ран, за ловкость, скорость и силу. И Серега был аутсайдером еще и здесь. Толстячок в жизни не занимался бегом, не тягал железо и единственными достойными нагрузками на организм считал ночное зависание в сети и посещение фастфудов, которые остались в городе даже после местного апокалипсиса. Ничего не имею против тощих, полных, хилых и покалеченных, но мужичок мог оставить после себя и более привлекательное тело. Зато с духовными характеристиками все хорошо, и не благодаря Сереге, а вопреки, у него, судя по воспоминаниям, там была четверка. Десятка, максимум для ранга F, иначе я бы гораздо больше взял, уверен. Сохранение навыков, опять же, мое. Награда за предыдущее спасение мира, будь оно неладно. Благодаря этой штуке все, чего я достигну, последует за мной в следующий мир, если умру. Оценка, пришедший со мной же навык, который показывает мне все эти системные менюшки. Оценка на себя вызывается словом «статус», на предметы и людей, словом «оценка». Впрочем, пробужденным, у кого этого навыка нет, нужно искать человека со способностью по типу моей или записываться через МФЦ к пробужденному с таким навыком. А знаю я это от Сереги. До апокалипсиса мужичок любил читать книги на Автортуде и прочих литнетах, а после перешел на форумы, посвященные осколкам и пробужденным, со временем став монстром в плане сетевых знаний, достоверность и правдивость которых вызывает у меня вполне обоснованные сомнения. И, наконец, убежище. Навык, изначально принадлежащий Сереге, его единственный навык. Кому-то даются боевые, защитные навыки, навыки призыва, лечения, усиливающие или ослабляющие, но Сереге не повезло и здесь. Ему судьба выдала большой мешок, в который можно что-то поместить, спрятаться там самому или что-то оттуда достать. Воспользоваться убежищем можно лишь дважды в сутки. Да, это полезно, если в реальном доме тебе не слишком рады. Для Штыкова наличие такого пространства было сродни спасению, но мне оно не слишком требуется. Хотя, что-то я заговорился. Способность полезная. Как минимум сейчас она позволила мне скрыться от зомби и отдохнуть. Убежище, шанс вырваться из безнадежной драки и пересидеть опасность. Да, не слишком храбрые мысли, но я не пробужденный с ранга и могу себе позволить быть осторожным, а не храбрым. Развивать способности можно специальными наградными листами, полученными во время миссий, предлагаемых системой заданий, которые перенесут тебя в осколок. Серега за всю бытность сборщиком ни разу не соглашался на миссию, но даже если бы и согласился, наградной лист ему ничего бы не дал. Ранг навыков не может превышать ранг пробужденного. Ранг пробужденного можно поднять соответствующим наградным листом, но только в случае, если пробужденный развил дух и тело до максимума. Развиваться нужно по цепочке, шаг за шагом, и никак иначе. Можно тягать железо и бегать, можно повысить характеристики дорогими зельями, на которые мне в ближайшие месяцы, а то и годы, не хватит денег. Можно получить баллы за прохождение миссий. Надо, кстати, проверить, что вообще есть в домике. Оценить убежище своими глазами, не через воспоминания. И при возможности закупиться едой и водой, оставив коробки в домишке, на случай побега от чего-то нехорошего. Я встал, и ступеньки крыльца протестующе скрипнули под моим весом, но что толку? Я бы сам протестующе скрипнул, если бы это что-то изменило. Голова уже не кружится, значит, можно провести осмотр территории. Я сошел с крыльца, обошел домик по кругу. Обычные бревенчатые стены, два окна. Домик старый, брус местами подгнил. За домом нет огорода, нет сада, вообще ничего нет. В 3 метрах от дома идет белая стена тумана, обозначая границу доступного мне пространства. Если через эту стену выйду я, то попаду в точку, откуда перемещался убежище. А если брошу мусор, тот пропадет и в исходной точке не появится. Не знаю, куда пропадают выброшенные вещи, но в реальном мире они точно не появляются, либо появляются очень далеко от места, где Серега использовал способность. Можно будет при случае купить длинную веревку и попробовать побросать ее в туман, или раздобыть телефон с приложением для отслеживания, выкинуть в туман и в реальном мире попробовать его найти. В общем, полный простор для экспериментов. Из растительности в убежище только хилая луговая трава. Это непорядок. Если уж способности будут переходить со мной из мира в мир, стоит посадить здесь маленький сад, пару фруктовых деревьев поближе к дому, какие-нибудь плодовые кусты, грядки с клубникой сделать можно, еще что-нибудь посадить, но подумаю об этом потом. Пожалуй, теперь время осмотреть дом изнутри. Я дернул покосившуюся дверь, та открылась наполовину и нижним краем уперлась в пол. С домом все понятно, его либо капитально так обновлять нужно, либо разбирать и выкидывать в туман. Внутри из мебели только 2 деревянных поддона, на них старый матрас с постеленной на нем чистой простынью и стеганым одеялом. Судя по всему, Серега не баловал себя. Также здесь стоят 2 большие картонные коробки. Одна с зельями, другая, со всевозможными сокровищами предыдущего хозяина тела. Размерами коробок обольщаться не стоит. В той, где находятся зелья, стеклянные посудины даже дна не закрыли. Их здесь всего 7. Зелья слабого исцеления, 2 от отравлений, и 4, с различными сопротивлениями. Купленные по дешевке у зельевара бракованные экземпляры. Я использовал навык оценки на зелье сопротивления. Слабое зелье сопротивления огню увеличивает сопротивление огню на 10%. Действие 5 минут. Судя всплывшему окошку с пояснением, зелье – дерьмо. Описание остальных отличалось только направлением сопротивления. 2 повышали сопротивление ядом, 1 – воздуху. Время действия и проценты оставались такими же. Подумал и выпил зелье исцеления. Можно было оставить на более подходящую ситуацию, мол, если останусь смертельно раненым, но здесь тоже нюанс, тогда я и с таким зельем подохну. Рану на голове оно закроет, от головной боли тоже может избавить, а вот палец уже не вырастет. Думаю, что даже перерезанную вену не восстановит. Немного о зельеварении, кузнечном деле, алхимии и прочих производственных занятиях. Если у тебя нет подходящего класса и навыка, ты системное зелье не приготовишь, не выкуешь системный клинок. Даже повторяя за мастером каждое действие, ты получишь отвар трав, а он – качественный продукт. Вот такие игровые нюансы системы, которая раскидала здесь осколки. Итак, дальше – коробка с сокровищами. Я сел на матрас, подтянул коробку за край и принялся раскладывать на одеяле рядом с собой системный хлам Сереги. Мужику было не по карману идентифицировать найденные в осколках предметы, потому он их просто собирал. Основной сдавал сборщику на выходе из осколка и сразу получал деньги, но кое-что умудрялся сохранить. Я, если честно, удивлен, как мужик вообще умудрился хоть что-то накопить с той оравой, которая сидела у него на шее и требовала кровно заработанные. Широкий кожаный ошейник с шипами внутри, для дрессировки то ли собак, то ли людей. Шипы разболтаны, покрыты легким налетом ржавчины. Ошейник, ранг F, видавший виды ошейник, защищает шею питомца от укусов, незначительно ускоряет дрессуру. Броня, плюс 10, ошейник летит в коробку. Продавать я пока ничего не стану, но ошейник останется с прицелом на будущее. В доме, где живут родственники Сереги, иногда ночует он, есть пес Бакс. Насколько я знаю, есть возможность перевести обычное животное в питомца, а там уже и ошейник надеть, и вместе гулять по осколкам. Следующая вещь, плохонький кинжал. Лезвие расшатано, слегка гуляет. Но судя по информации из сети, стоит мне разобрать клинок для починки, он перестанет быть системным. Для починки вещей нужен соответствующий навык. Похоже, здешняя система создана такой убогой для того, чтобы люди кооперировались. Одиночке здесь будет сложно, но черта с два меня это остановит, если не захочу ни с кем общаться и взаимодействовать. Кинжал. Ранг. F. Прошедший через сотни рук кинжал. Урон. Физический. 4-6. Весь урон, который не дотягивает до десятки, не прорежет шкуры волка, лиса и прочих существ, у которых базовая защита равна той же десятке, а в осколках встречаются твари гораздо сильнее. Строго говоря, в осколках как раз волков и лис найти труднее, чем тех же мертвецов, оборотней, или каких-нибудь роботов. С таким кинжалом только на кроликов или крыс охотиться. Кстати, чуть не забыл сказать, обычным оружием системных тварей даже не поцарапаешь. Как, впрочем, и пробужденных людей. Вот такие странные дела странного мира. Нужно будет раздобыть где-нибудь кинжал хотя бы ранга Е, желательно со стихийным уроном, прежде чем бросаться в осколки или на миссии. Но до этого еще далеко. Перчатка. Ранг. F. Потрепанная латная перчатка на левую руку. Бесполезно без парной перчатки. Броня. Плюс 20. Мусор, как и все прочие вещи. Все эти предметы достались Сереге при работе в ресурсных осколках. Прежде, чем запускать в такие места сборщиков, их зачищают бойцы. Минут за 20 проносится по всей карте, потроша всех монстров, собирая найденные и выбитые предметы. Но не все. Когда вещей много, а тащить откровенный хлам не хочется или даже лень нагибаться за ним, бойцы оставляют ненужные вещи в осколках. А потом люди типа Сереги подбирают их и сдают сборщикам, получая гроши по меркам бойцов, которые по меркам сборщиков являются нормальными деньгами. А теперь, пожалуй, вздремну на матрасе и пойду на выход из осколка. Пока посплю, его уже зачистит. Глава 2. Проснулся я рывком и сразу. Голова была ясной, и самое главное, больше не болела. Судя по ощущениям, проспал я часа 3. За это время мозг осмыслил всю полученную информацию, и я более-менее пришел в себя. Так обычно бывает. Вечером дня, очень насыщенного негативными событиями, не знаешь, что делать. Наваливается все и сразу, портит настроение, не знаешь, как выбраться из-под этого завала, и есть ли вообще выход. А стоит поспать, накал эмоций слабеет и проблемы уже видятся не такими значимыми, и на ситуацию смотришь с другого угла. Так и со мной получилось. С момента попадания в это тело, нет, с самой смерти и до сна на этом самом матрасе я находился в легком шоке. Плюс сотрясение мозга, плюс масса полученных с телом воспоминаний и боль от переноса сознания, все это могло выбить из колеи и по отдельности, не то что вместе. С некоторыми проблемами, требующими внимания, я справился сразу. Укрылся от зомби, зелье выпил, поспал, но далеко идущие планы не строил и не размышлял о целях. Теперь самое время. Нужно обдумать ситуацию, в которой я оказался, и решить, что мне делать дальше. Самое первое, что хочется, вернуть утраченные возможности. Очень неприятно, когда тебя убивают и выдергивают из мира, в котором ты был без преувеличения сильнейшим практиком. Но до возвращения былых возможностей мне очень далеко. Я пока даже не знаю, как это провернуть. Оставлю себе мысленную пометку, но цель эта очень неблизкая. Достичь самый высокий ранг в далеком будущем, и ранг Е в ближайший месяц, вот более реальная цель. Еще мне нужно обрести побольше качественных навыков. Защитные, атакующие, вспомогательные. Желательно обзавестись классом. Это тоже меня усилит. Сбросить вес, найти хорошую экипировку. Желательно не спровоцировать существо, которое послало меня в эту реальность для социализации. Буду улыбаться и кивать, играя в свою игру. Что еще? А, есть еще две проблемы. Во-первых, нужно разобраться с родственниками. Во-вторых, со смертниками, которые Серегу убили. С последними ситуация двойственная. С одной стороны, благодаря им я сюда попал, и делить именно мне, как личности, с ними абсолютно нечего. Даже обиды не таю. Чего ради? Серега своим поведением сам вел себя к тому, что ему голову проломили. Ну вот с другой стороны, теперь это тело, мое. Вместе с телом я унаследовал и репутацию, и отношения. Так что не зря я их смертниками назвал. Разойтись бортами по-любому не получится. Может, мертвому Штыкову на небесах полегче станет, когда я сверну головы его убийцам. С такими мыслями я размялся, привыкая к текущим физическим возможностям. Хотя текущие возможности так и хотелось назвать невозможностями, недостижимостями и нереальностями. Мне есть с чем сравнивать, к сожалению. При растяжке я не смог достать кончиками пальцев шнурков обуви, хотя в прошлом теле спокойно мог бы коснуться пола ладонями и также спокойно встать на руки. Удары выходили вялыми, иначе не скажешь, хотя сила в руках была. Киркой Серега себе мышцы подкачал, хоть и весьма однобоко. Нет, с теми же сборщиками я разберусь за счет умения драться, здесь проблем не возникнет. Но хотелось бы не ограничиваться победами над наркоманами и алкоголиками F-ранга. Разминался, пока футболка не пошла огромными темными пятнами в районе подмышек. Тогда решил, пока хватит. Заткнул за пояс кинжал, подхватил оставленную на крыльце кирку и покинул убежище. Если уж я проспал 3 часа, то осколок уже перезагрузился и его закончили зачищать. А если нет, у меня есть еще одно использование убежища. Оказавшись в шахте, замер, прислушиваясь. Не услышал абсолютно ничего, разве что где-то внизу капала вода. Я подобрал и надел рюкзак и осторожно пошел на выход, сжимая кирку. Она тоже системная, и пусть урон не указан, однотипным орудием несколько часов назад пробили голову Сереге. Так что при случае и я зомби ударить смогу, пока буду орать убежище. Да, осколок уже зачистили. На тело первого зомби я наткнулся на выходе из шахты. Труп лежал поперек прохода. Матерая тварь, судя по телосложению, когда-то была гномом. Рост около 140 сантиметров, и примерно метр, ширина плеч. Руки мускулистые и здоровенные, такое существо могло не нагибаясь себе щиколотку почесать. Кисти отчекрыжены, когти зомби неплохо ценятся, поэтому не могу сказать, какого размера они были, но судя по многочисленным видео, просмотренным Серегой, размер они были огромного. В сетевых роликах такие твари со скоростью легкоатлетов метались по улицам, а если находили человека, либо рвали горло 5-сантиметровыми клыками, либо пробивали ему грудь огромными когтями, больше похожими на столовые ножи. Мертвецы системы существенно различались с теми, которых обычно показывают в фильмах. Реальные больше походили на машины из гнилого мяса, созданные для превращения всего живого в мертвое. Эти мертвецы не заражали смертельным вирусом через царапины, укусы. Не было нужды. Если такая махина добиралась до тебя, то не ограничивалась царапиной и убивала без всяких вирусов. Обычный человек, как и пробужденный моего ранга, при встрече с таким противником мог только орать и бежать. Я обошел воняющую тушу и вывалился на свежий воздух, на пригорок, где остановился и не меньше минуты дышал, наслаждаясь свежим воздухом, а потом огляделся. За спиной, вход в шахту, передо мной, чистокол из поставленных стоймя бревен. Даже наблюдательная башня видна слева, прогнила и рухнула. Ворота тоже лежат. Когда-то здесь бурлила жизнь. Под землей махали кирками закованные в кандалы рабы, а на этой самой вышке стоял дозор. Наверное, бойцы, которые очищают это место от зомби, лутают оружие вроде мечей или арбалетов. В пространственных хранилищах можно многое вынести. Увы, до момента, когда я смогу сравняться с обычными бойцами, мне нужно хотя бы защиту приобрести и оружие получше кирки. Сейчас мой максимум – работать сборщиком, как Серега, и копить рубли на экипировку. Я дошел до пустого проема на месте ворот. Отсюда вид другой. С холма идет извилистая дорога, ныряющая в хвойный лес. В лесу встречаются полянки с разными системными травками, но мне сейчас не до них. Доберусь напрямую до выхода из осколка и домой. Нужно привести себя в порядок, поговорить с родственниками. Я зашагал по сильно заросшей дороге, которая с каждым десятком метров все круче и круче опускалась в сырость. Справа и слева пошли первые сосны, огромные, с массивными колючими лапами ветвями. Потемнело, будто кто-то притушил свет, а во врагах по обе стороны дороги я заметил туман. Чем дальше я шел, тем чаще туман выползал на дорогу, сильнее скрадывал звуки. Не слышно ни шума ветра, ни птичьих голосов. Осколок старый. Если здесь и были птицы, то за столетия перебили друг друга, или переопылились и вымерли. Зато кузнечики в траве есть. Серега проверял. При перезагрузке живые существа остаются на месте, не откатываются во времени. Других сборщиков тоже не слышно. Уже поздний вечер, тени решились на второй заход, оставили его на завтра. Когда заметил сияющее марево, которое обозначало вход-выход из осколка, понял, что испытываю одышку. Запустил себя Серега. Хотя, несколько часов отстоять с киркой в руке, сродни подвигу. Наверное, туда все силы и ушли. Говнюки нашли его под конец смены, когда рюкзак мужика был практически полон, а Серега даже защититься толком не мог, да и напали со спины. Чтобы отвлечься от ноющего тела и пересохшей глотки, принялся вспоминать, что Серега за последний месяц слышал о топовых героях. Интересно прикинуть, на что они способны. Гудвин, странный S-ранговый пробужденный из Швеции, на публике появляющийся только в зеленом, вынес из очередного высокорангового осколка голову дракона. Тащил за рог, этот момент засняли на хорошую камеру, чтобы Серега и другие люди могли в разрешении 4К раз за разом наблюдать этот эпичный момент. Голова была действительно громадная, размером с 5 Серег, если их положить друг на друга. Однако Гудвин даже не запыхался, у пробужденного такой силы понятие усталость отсутствует за ненадобностью. Что там еще было? Стив Кепски, рунный кузнец с тем же рангом, снова выложил на системный аукцион собственноручно сделанный комплект рыцарских доспехов. Его творение выглядело столь же красиво, сколь и дорого. Рука мастера в полной мере использовала вложенные в работу ресурсы. Доспехи мало того, что защищали от любого физического урона, так еще и позволяли раз в 24 часа использовать щит света. Суть щита широкой публике не разглашалась, но судя по тому, что комплект ушел за 24 миллиона долларов, навык того стоил. Хотя, что я понимаю в артефактных железках, возможно, доспехи купил какой-нибудь богатенький коллекционер, чтобы показывать друзьям, компенсируя D-ранг. Очень странно, что победы героев высокого ранга не слишком афишируют. Вероятно потому, что таких героев на планете до ужаса много, а побед у них и того больше. Зато СМИ не упускают возможности преподнести народу скандальные подробности личной жизни каждого из знаменитых героев. С кем спит, с кем не спит, что и сколько пьет. Мусора столь много, что я удивляюсь, зачем Сереге было за всем этим следить. Мужик действительно получал удовольствие от чтения статей про скандал и просмотра новостей про то, как очередного мертвецки пьяного героя обнаружили в канаве. Ну ладно, простим мертвецам их маленькие слабости. А что из последних новостей страны? В водохранилище рядом с Краснодаром открылся подводный осколок. Как это обычно происходит, ответственные за нахождение подобных аномалий службы проспали возникновение опасного осколка, тот перезрел, и из него повалили водные твари. Кажется, жителям тамошних берегов пришлось несладко. Из комментариев в сети я, то есть Серега узнал, что там творится настоящий ад. Увы, мнение береговых жителей расходилось с официальным мнением правительства, поэтому все видео из Ютуба удалялись, все панические посты оперативно стирались, а официальные СМИ либо молчали, либо отделывались стандартным «паника преувеличена», зато не ленились перебивать волну слухов другими новостями, в частности, о происходящем в других странах. В других странах было не лучше. Как мне сказал системный божок перед отправкой меня в этот мир, люди огородили города стенами и сидят за ними, боясь высунуться. В целом, правда, о которой люди предпочитают не думать. Портал выкинул меня в Благовещенске, городе, где жил Серега. Место телепортации находилось посреди широкой площадки, куда удобно подъезжать машинам. Если бы рядом проходила железная дорога, был бы смысл наладить добычу древесины, но пока внутрь запускают лишь бойцов и сборщиков. Наверное, это окупает себя. Мелкая компания выкупает ресурсные осколки, самые бесперспективные, и потом засовывает внутрь нас, самую дешевую рабочую силу. Кого на старом микроавтобусе доставляют до портала, кто пешком приходит. Говорят, что именно стоит собирать внутри, и отправляют. Руда ценится, ее всегда не хватает. Опасности в таких осколках никакой, все зачищаются раз в сутки, сразу после перезагрузки. Нападения если и случаются, то один раз на сотню. Слишком хорошей добычи внутри тоже нет, увы. Портал из хорошей добычи задешево не выкупишь. Я пошел на выход с площадки. Судя по темным тучам и висящему у горизонта солнцу, сейчас часов 8-9. Выход с площадки перекрывается шлагбаумом. Рядом со шлагбаумом стоит домик сторожа, только сторожа внутри нет, Тот приходит в 10 часов, а пока его место занимает бригадир. Я зашел на пост, Иваныч сидел за своим столом для добычи. Усатый мужик выпучил глаза, смотрит на меня, ждет, что я ему сейчас руды накидаю. Все добытые в разломе под сдачу, сказал он громко. Я остановился у стола, снял с плеч рюкзак и напоказ потряс. Знаю, но руды у меня нет. Штыков, давай без глупостей, угрожающим, как ему казалось, голосом сказал главный сборщик. Я рад, что ты задержался не потому, что тебя под завалом похоронило. Теперь не придется беседовать с органами, но лучше бы тебе мою радость подпитать добычей. Я знаю, что ты со своей способностью в прошлом бригадира за нос водил. Я мысленно хмыкнул, припоминая Серегу. Действительно, был такой проступок за мужиком, упокой система его душу. Ему нужно было сбывать пронесенную в обход бригадира руду лишь тем людям, которые способны удержать язык за зубами, или хотя бы научиться выглядеть внушительно, а не позитивным добродушным дурачком. Впрочем, чего у Сереги не отнять было, так это чуйки на ресурсы. В прошлый поход мужик наткнулся на кристалл лидус, моносодержащий минерал, и приволок его Иванычу, а по пути еще и похвастал перед тройкой тех, кого считал приятелями, за это ему голову и проломили. Надеялись, что в мешке будет тот же самый минерал, но осколок не так прост. Нельзя найти одни и те же места с очень ценными ресурсами и зачищать их раз за разом. Нет, здесь уже лотерея. Если системную руду, какой-нибудь дешевый квадруид, можно в одном и том же месте раз за разом находить, то нечто ценное может больше в том же самом осколке и не появиться, сколько бы перезагрузок ни прошло. Смотри мне, Штыков, грозно, как ему казалось, тявкнул бригадир. Вижу, где-то головой ударился, и не тычешь мне раной, не хочешь на жалость давить. Даю тебе последний шанс. Еще один поход без ресурсов, и буду тебя за деньги внутрь пускать. Я пожал плечами, оставил кирку и рюкзак на стеллаже в сторожке, и вышел во вторую дверь, ведущую на улицу. Апа, а вот и мои первые приятели. Сидят на корточках, прислонившись к сторожке. Долго же мы тебя ждали. Ну что, но этот раз с пустым мешком пришел. Хмыкнул Саня, баюкая в ладонях бутылку пива. Недолго музыка играла, недолго Жирныч танцевал, подхватил Игорек. В следующий раз ты нам норму делаешь, понял, иначе не вырубим, а чего похуже сделаем, да, твое здоровье, приподнял он пиво, оно тебе понадобится, гы-гы. Расхохотавшись, мужики поднялись и неспешно зашагали прочь. Так они что, думали, просто Серегу вырубают? Впрочем, какая разница, в следующий раз кто-то останется в осколке, а мир станет почище. Я направился в противоположную сторону. Серега жил недалеко отсюда, мне шагом быстрее, чем автобусом. А вот здесь, в паре сотен метров от прилавка скупщика, начиналась зона свободной торговли. Разумеется, подобное запрещалось, сбывать все, добытое в осколке, нужно именно скупщику. Но свободная торговля все еще существовала, что наводило на определенные мысли. Во-первых, у независимых скупщиков есть волосатая рука, которая и на официальных скупщиков слегка надавит, и загривок властям почешет. Во-вторых, если я решу продолжать работать добытчиком, мне стоит найти собственный канал сбыта, потому что Серега как-то продавал излишки именно этим свободным скупщикам, и после этого о его левом доходе узнал работодатель. Мне нужен скупщик еще свободнее, чем свободный. Либо нужно уже выходить на тех людей, которым привозят добычу официальные скупщики. Думаю, там и ценник повыше будет, и предприимчивый паренек с бегающими глазками и хронической недостаточностью денежных знаков найдется. Я прошел мимо трех мужиков в кожанках, и это посреди лета. Один твердил: куплю предметы, дорого, когти зомби куплю. Второй проводил меня скучающим взглядом, а вот третий таки сумел заинтересовать. Эй, крупный, есть заказ на следующий поход, интересует? Глава 3. Я подошел к скупщику. Заказ? Да. Нужна сотня зомбячьих когтей. Оплата? Черт. Нет, не интересует. Покачал я головой и пошел дальше. Меня приняли за бойца. Лестно, но мимо, увы. От осколка до дома, где жил Серега, было чуть больше километра. Пешком это расстояние можно пройти за 20 минут, но я решил пробежаться и потратил всего 7. Пока бежал, разглядывал окружающие улицы. Осколок находился рядом с мостом через Зию, по-прежнему действующим под контролем десятка пробужденных. Не знаю, живут ли люди неподалеку от города, но иногда по мосту даже проезжают машины. От осколка слышен гул работающих двигателей. Самих машин не видно. Стена, поднимаясь на 200 метров, тянется вдоль реки. Серега жил, нет, не так, Сереге принадлежит одноэтажный домик в районе спичфабрики. Грубо говоря, Серега, мясо, которое в случае прорыва отвлечет монстров от более центровых граждан. Улицы постапокалиптического города не отличались позитивом. На меня недобро зыркали прохожие, большая часть которых была вооружена от монтировок до ножей. Пробужденных мне встречалось меньше, чем обычных людей, но вооружены были и те, и другие. И наблюдая за липким взглядом взрослого сутулого мужичка, которым он провожал девушку в форме школьницы, я понимал, что оружие люди носят для защиты не только от тварей. Четырежды встретил патрули из пары пробужденных. Почти все F и E рангов. Это радует. За людьми присматривают. У горизонта, над самым краешком восточной стены, видел стаю птиц-монстров. Твари слишком далеко, чтобы их достали заклинаниями. Вот подлетят поближе и начнутся проблемы. Либо у нас, либо у крылатых. Наверное, лучше бы я отложил физические упражнения на потом. Слишком тяжелая нагрузка. Переть свои 100 кг в таком темпе. Я запыхался на второй минуте, взмок вообще на первой. Седьмая минута тянулась, как жевательная резинка. Ноги впечатывались в асфальт, как тумбы, колени болели, но я смог, осилил путь. Черт, уже отвык от физических нагрузок. В последний раз я так выкладывался. Нет, не помню. Наверное, больше 12 лет назад, когда еще был обычным неофитом, без повышенных характеристик. Тем интереснее будет снова пройти путь от медузы до сверхчеловека. Дом Сереги располагался в частном секторе не слишком благополучного района. Выйдя вечером в магазин за макаронами, можно было легко получить в дыню и вернуться домой с фингалом, но без денег и макарон. Ситуацию обостряло то, что в этом районе осколки появлялись весьма часто, и пробужденных хватало, поэтому даже с легким бустом, который давали Сереге его способности, нельзя было рассчитывать на безоговорочную победу в драке. Любой пробужденный с боевой способностью мог насыпать Сереге люлей. Да и против обычных людей предыдущий хозяин моего тела был никудышным противником, если честно. Спасало только то, что обычный человек нанести урон пробужденному мог только в редких случаях, и отнюдь не кулаками. Полгода работы киркой могли бы превратить рыхлое тело в сталь, но Серега и травы собирал, и ягоды, и даже за чагой и смолой из осколков ходил. Сборщик – это разноплановая профессия. К сожалению, кирку мужичок не слишком любил, и брался за нее лишь когда других вариантов не было. Меня никто не встречал, никого не заботило, жив Серега или мертв. Впрочем, как обычно, жизнь этого тела застрахована. В случае смерти сборщика в осколке государство выплатит родственникам больше 5 миллионов, на которые можно будет жить пару лет. А в случае, если я не умру, то принесу деньги домой. По крайней мере, так здесь думают. До Сереги никому в этом мире не было дела, зато толстячок заботился обо всех, о ком мог. Мне же плевать на людей, которые заботятся о других в равной степени, как на тех, кто заставляет других горбатиться на себя. Я считаю, что каждый в этом мире имеет право жить так, как он хочет и как может. Если кому-то хочется стать рабовладельцем, карты в руки. Если кто-то хочет стать матерью Терезой, Бог в помощь. Если кого-то поставили в позу, и тот даже возразить не может, значит, такова его судьба. Плакать и терпеть. Единственное, что меня смущает, горб, на котором можно проехаться, не должен быть моим. Серега, будь ему небо пухом, смотрел на ситуацию иначе, в чем ему с детства помогали родители. Мать и отец растили для себя идеальное существо, безропотное, трудолюбивое. Сестренку и братишек Сереге не получилось так воспитать, тогдашние подростки восстали, а вот толстячка поломали. А как не стало родителей, пользу трудолюбивого ослика осознали и остальные члены семьи. Сейчас в частном двухкомнатном доме жил сам Серега, его любимая сестренка, жених сестренки, два брата, пес и три кошки. Слишком много существ, чтобы вести всех на моем горбу. Мне хватит и собаки. Бакс – огромная дворовая псина, в отцы которой когда-то затесалась кавказская овчарка, понимал команды и любил хозяина. Я знаю, при наличии денег можно сделать собаку личным питомцем и прокачивать ее через систему. Вот его, пожалуй, себе оставлю. Остальных – к черту. Над калиткой мелькнула широкая морда. Руслан, парень сестры. Похоже, я ошибся и меня встречают, Серега», — обрадованно заорал Руслан, когда я был в 10 метрах от калитки. «Рад видеть тебя, пышный. Вот пес, чего хотел. Слушай, есть деньги на кино? Сестру твою хочу сводить на сеанс в центр. Если хочешь, можешь даже с нами пойти. Там весь день показывают старые фильмы Марвел, будут до 12 крутить». «Нет, вот и лад, погоди, что, не дам. Ну для сестренки же, Серый», — возмущенно воскликнул Руслан. «Я сказал, нет, и где мне теперь доставать деньги? Я на тебя так-то рассчитывал». Я сунул руку за калитку и отработанным движением отодвинул щеколду. Калитка открылась с весьма громким скрипом. Мимо меня, негромко матерясь, проскользнул Руслан, направившись к соседям. «Черт побери, в этом доме жил не только Серега, так почему никто до сих пор не смазал петли? Я понимаю, если бы все родственники круглыми сутками пропадали на работе, учебе или в осколках, как сам толстячок, но нет, ничего подобного. Я прошел по заросшей тропинке. Пару лет назад, когда Серега еще не ходил в осколки, тропинка была полноценной дорожкой из тротуарной плитки. Теперь же под травой и землей плитку не разглядишь. Под навесом справа ржавеет старый мотоцикл, на оживление которого не хватало ни времени, ни денег. Да и в целом Серега жил не слишком шикарно. Получаемых на сборе ресурсов денег едва хватало на содержание дома и покупку продуктов для себя, сестры, двух братьев, жениха сестры, собаки и 3 кошек. И кроме денег на продукты, братьев и сестру приходилось периодически одевать, обувать, платить за колледж сестры. Еще и ее жених периодически стрелял на сигареты, ни разу не возвращая взятых взаймы денег. Я, как осмыслил эту часть жизни Сереги, аж ужаснулся. Как можно добровольно отдать себя в рабство? Кстати, именно в этом крылась суть прозябания Сереги в самой нижней прослойке сборщиков. Обычно пары месяцев в осколках хватало, чтобы накопить себе на лазерный резак и браслет с пространственным карманом и оккупировать выгодные шахты, но Серега ходил в рейды с заштопанным рюкзаком и допотопной киркой. Обычно так плотно в самом низу обустраивались наркоманы, алкоголики и несерьезные люди, задолжавшие людям куда более серьезным. Удивительно, что мужик протянул в этой компании целых 2 года. Кстати, спасибо ему за это. Теперь я знаю о зачищенных осколках практически все. Не успел я дойти до входной двери, как навстречу вылетел Бакс. Пес завилял хвостом, заскулил по щенячьи, и вдруг застыл, замолк, а потом глухо заворчал и отступил назад. «Бакс, ты чего?» Я на всякий случай оглянулся, удостоверился, что за моей спиной никто не стоит. Похоже, собака смекнула, что с хозяином что-то не в порядке. «Умный пес, очень жаль. Значит, и собаку из будущих питомцев вычеркиваем. Может, заведу себе в будущем пса. Даже не может, однозначно заведу. Очень скучаю по своей химере, которая осталась в мире Эатера. Как там мое хитиновое чудо, все ли с ней в порядке? Перед своей смертью я еще успел раскачать химеру до таких высот, что она в схватке с 2 магами 1-го ранга справилась бы. Только не уверен, что этого хватит, чтобы выжить в том мире. Я осознал, что до сих пор стою на крыльце, глядя на Бакса, который подойти ко мне не решался, и кидаться не спешил. Ладно, нечего горевать по тому, чего не можешь изменить. Нужно делать то, что можешь поменять. Например, отношения с другими людьми. Я вошел в дом, разулся у входной двери и поспешил в душ. Мельком заглянул на кухню. Никого. Со стороны гостиной неслись щелчки джойстиков и азартные выкрики. Братья соревновались в приставочных играх. Завидую людям, для которых мир не поменялся. Появились какие-то осколки, мир штормит и лихорадит, брат в осколке умер и воскрес, а у них все прекрасно. Есть, кому платить за воду, отопление, холодильник постоянно забит. Да и у Сереги, который где-то в осколках занимается чем-то непонятным, удается выклинчить на новые игры. Не успел я дойти до двери ванной, как навстречу из своей комнаты вышла сестра. «Фу, Сережка, воняешь потом. Тебе бы помыться, дружок», — сморщила носик 20-летняя дылда. «Но после меня, ты же потерпишь, да? Мы с Русланом в кинотеатр собрались. Я должна выглядеть подобающе. Ты ему денег дал? Мы тебя раньше ждали, кстати». Сестра потянула за ручку и открыла дверь в ванную комнату. Только вот зайти не успела. Я оттеснил ее в сторону, зашел сам и запер за собой дверь, по внешней стороне которой сразу же прилетел удар ладонью. «Не выйдет, Алиса. Это предыдущим Серегой ты могла крутить, как тебе вздумается. Теперь на его месте не Лим, и все попытки запихать меня под каблук будут идти нахер. Вымылся, вытерся висящим здесь розовым полотенцем сестры, идти в комнату за своим было лень. Только вот я не учел, что все чистые вещи находятся в комнате. Пришлось оборачивать полотенце вокруг бедер и шлепать в свою комнату, потому что надевать пропотевшее нижнее белье желания никакого не было. Закинул их в стиральную машинку и забыл. Дверь в мою личную комнату была приоткрыта, хотя точно помню, что я ее закрывал. Впрочем, тайна открытой двери перестала быть тайной очень быстро. По комнате носилась Алиса и скидывала Серегины, точнее, уже мои вещи в чемодан. Я тут подумала, нервно и громко сказала она, что мальчикам нужно больше личного пространства, а то чего они в гостиной вдвоем спят. Это происходит не в первый раз. Сестра Сереги, когда он пытался выползти из-под подошвы, забивала его обратно самыми разными способами, и переселение было в их числе, но то с Серегой прокатывало. Я спокойно дождался, пока мои вещи перекочуют по чемодану и сумкам, и сказал, это из-за того, что я ванну занял, да я вообще весь дом вам оставлю. Спасибо, что вещи собрала. Пошли на кухню, поговорим, и пацанов тоже зови. Сестра тупо, по коровье моргнула. Я сломал ей модель поведения, а потом пошла звать пацанов. Когда все собрались на кухне, я начал выступление, как римский оратор, только те в тогах ходили, а я в полотенце. Я думаю, вы не понимаете одной простой вещи, мои дражайшие родственники. Я вам ничего не должен, абсолютно. Осознайте это тупыми головами. Да, я ваш старший брат. И что, это не повод вас обеспечивать. Я незаконный опекун Васи и Саши, они вообще на тетку оформлены. Иди, ищи эту тетку, Алиса, и предъявляй ей за то, что она не выполняет свои обязанности. Требуй у нее деньги, которые она получает от государства на обоих наших братьев, потерявших кормильцев. Чего ты до меня докопалась-то? Чего я тебе должен? Но ведь это неправильно, промямлила сестра Сереги. Неправильно вытирать ноги о своего брата и считать, что так и должно быть. Не убирать за срущей кошкой тоже неправильно. Неправильно убивать людей. Здесь я осекся. При убивании людей уже важны нюансы. Похоже, Серега давно так долго ни с кем не говорил. Голос охрип. Я поднялся со стула, подошел к холодильнику и достал оттуда бутылку компота. Сделал пару глотков прямо из горла и поставил бутылку обратно. «Это вообще-то мой компот», — вякнул Вася. «Благодарю, вкусный. Не подскажешь, на чьи деньги он тобою куплен, из какого такого случая он вдруг твой?» Вася молчал, буравя меня глазенками. Меня неожиданно пробрало весьма странное веселье, я коротко хохотнул. После всего, увиденного мною у Сереги в памяти, наблюдать за этой троицей было даже забавно. Я посмотрел на ситуацию с настолько иного угла, что прокусил каждого из них. Самой простой ассоциацией об увиденном будет такая. Я будто проснулся ночью, пошел в темноте на кухню попить воды, а когда включил свет, увидел, как родственники делят на троих мои деньги. Не знаю, как бы я относился к Саше, Васе и Алисе, если бы они на самом деле были моими родственниками, а не родственниками предыдущего хозяина тела. Может, попытался бы сделать из них нечто отдаленно похожее на людей, но, к сожалению для них, ничего похожего на родственные чувства я в себе не замечал. Знаете, я вот историю припомнил, начал я издалека. У одного знакомого были соседи, семейная пара с двумя детьми, и вот они не слишком ладили между собой, ругались, ссорились, и в какой-то момент муж ушел за хлебом и не вернулся, уехал в Киргизию. Представляете, негодяй какой, просто решил начать жизнь с чистого листа, и бросил семью, отсылал алименты, не скрывался. Что думаете по поводу него? Хреновый мужик, раз он семью бросил, сказала Алиса, наш отец никогда бы нас, вау, поднял я ладони, останавливая негодующую речь, совсем не об этом разговор, я тебя о другом спросил, не нужно снова давить на меня памятью о родителях, как ты всегда делаешь, Вася, не нравится мне, куда ты клонишь, понял, Саша, конечно, каждый имеет право на свою жизнь, тут ты прав, но неприятно, когда до этой мысли доходит твой собственный брат, который тебя обеспечивает, в целом тоже понятно, на твоем месте я бы с нами не ссорилась, вновь пошла в атаку сестра, похоже, договариваться, не ее конек, у тебя нет никого, кроме нас, куда ты пойдешь, ты всю жизнь здесь прожил, неправильный ответ, покачал я головой, да и в целом мысли у тебя неправильные, начиная от того, что не прожил, а просуществовал, и заканчивая тем, что пойти можно куда угодно, абсолютно, начиная от снятой на сутки ночлежки и заканчивая ночевкой на железнодорожном вокзале, или на скамейке в парке. Сейчас лето, не застужу почки, если на деревянной лавочке усну. А знаешь, что еще можно сделать? Напроситься завтра в рейд на еще один осколок, и заработать достаточно, чтобы оплатить на неделю комнату в гостинице. А потом уже и от вас перечисление придет, за снимаемый дом. В каком это смысле? Озадаченно спросила Алиса. Так в прямом же, радостно воскликнул я. Родители завещали дом, где мы живем, мне. Выселять вас мне не нужно, да и не слишком это, человечно, назовем это так. Потому я съеду на съемную квартиру, и вы каждый месяц будете платить мне столько, сколько здесь в среднем стоит съем двухкомнатного дома. Но мы тут прописаны, черт и правда. Придется, значит, идти завтра в МФЦ и выписывать. Вот теперь их пробрало. Глазки забегали у всех троих, а у Серегиной сестры задрожали губы. Ничего, это тоже воспитание. Орлы птенцов из гнезда выкидывают, чтобы летели. Вот и я научу этих людей самостоятельности, ничего для них не делая. Когда я решил, что осталось лишь обговорить детали, Алису снова прорвало. Ну что ты опять начинаешь? Я же тебе говорила, закончу учебу, пойду работать по специальности. Ложь. Сестра ищет себе шею более удобную, чем у Сереги, чтобы с подлокотниками, анатомически выверенной спинкой и кондиционером. А там можно забеременеть от Сереги версии 2.0, родить ребеночка и больше ни в чем никогда не нуждаться. Однако мне, если честно, плевать на ее желание. Каждый человек живет как хочет и может, и это нормально. Меня лишь одно волнует, чтобы на мне не сидели. Я ночую в своей старой комнате, завтра выезжаю, возвращаюсь с участковым, которому говорю, что в моем доме живут непонятные люди, и мы при нем оформляем с вами договор аренды, чтобы вы имели основания здесь находиться, поставил я ультиматум. Если подумаете рассказать ему про свою прописку, о том, что мы родственники или иначе присесть на жалость, я займусь вашей выпиской и вам придется съезжать. Пока все, а теперь можно приготовить еду, поесть и поспать. Завтра много дел, нужно сменить имя, походить по рынку, посмотреть системное снаряжение и заработать денег в осколке. Меня послали сюда социализироваться, я попытался. Глава 4. Холодильник был забит продуктами. В этом доме любили поесть сытно и вкусно, этого не отнять. Я приготовил себе яичницу с колбасой, не хотел заморачиваться, готовя себе гуляш или крутить котлеты из говяжьего фарша, или не совсем говяжьего, учитывая наличие ресурсных осколков и отсутствие в городе больших ферм. Были и покупные котлеты, но память Сереги довольно ясно показывала, чем такие продукты отличаются от натуральных, да и размораживать их нужно. В общем, как и планировал, поел и завалился в койку. Жаль, на двери в комнату не было ни крючка, ни иного способа ее закрыть. Потому что спустя 10 минут, когда я уже практически засыпал, в комнату поскреблись. Я стоически вздохнул. «Заходи». Ожидал увидеть сестру, но вместо нее в комнату вошли два брата. «А чего без Алисы? Так она в кино пошла». «Точно», — хмыкнул я. «Как я мог забыть? Чего пришли?» «Поговорить», — набычился Вася. «Ну, насчет того, что ты нам сказал, да вроде все обсудили, а я думаю, что не все, стоит немножко рассказать про братьев». Вася, крупный пацан, ему 18 лет недавно исполнилось, на голову выше меня, в плечах пошире. Насколько знаю, когда не играет в приставку, пропадает на спортивной площадке. Не знаю, какой бы ранг он получил при пробуждении, но точно не низший. По идее, ему бы самому сходить в осколок, и смог бы всю семью тянуть, причем без всяких проблем. В зависимости от ранга смог бы устроиться либо в команду к бойцам, либо в местные правоохранительные органы, либо на стену пошел, монстров отстреливать, и получал бы гораздо больше Сереги. Ни он, ни Алиса не задавались этим вопросом, не думаю. Хотя про Васю сказать не могу, он малость туповат. Если все нормально идет, а у него до сегодняшнего вечера все шло нормально, а зачем вообще напрягаться и о чем-то думать? Кормит, поит, дают денег на игры. Вася старше, Саша умнее, но подростку еще 16, и к моменту, когда наступит 18, Алиса его уже перекует. Остатки предыдущей законодательной системы порой обретали невероятно уродливые формы. Например, до 18 лет непробужденные подростки в осколке не допускались. Мол, они еще дети и о них нужно заботиться. Пробужденных уже смотрели не столько по возрасту, сколько по рангам и способностям. Один подросток с ранга с атакующим навыком вынесет всех зомби в осколки, не напрягаясь. С одной стороны, беречь детей, правильно, а с другой, здесь апокалипсис, блин. Дайте вы всем людям возможность стать сильнее, у вас же под боком, буквально за стеной, мир, полный лютой хтони. Здесь уже должен идти разговор не о «дайте возможность», а о том, чтобы непробужденных насильно в порталы запихивать и через час доставать. Впрочем, возможность пробудиться как раз есть у каждого. Не думаю, что тот же сторож, охраняющий ресурсный осколок, ночью не спит. Собрались бы подростки компанией человек в 9, спокойно проскользнули внутрь умершего мира и потусовались там часик. Тот же Руслан вполне мог сводить детей и пробудиться сам, если бы имел хоть каплю желания. Уверен, люди, которых не опекал сердобольный тягловый ослик вроде Сереги, давно уже так поступили. Мне плевать, что ты думаешь. Я достаточно вас на своем горбу вез, почему я и дальше должен вас обеспечивать? По какому такому закону одни люди могут навечно привязать к себе других? Я на вас даже не женат, хотя я приводил пример насчет соседей-приятеля, даже женитьба под вопросом. Отец завещал нам держаться вместе, угрюмо сказал бычок Вася, сжимая кулаки. Верно. Так какого хрена ты не пошел сегодня со мной в осколок, а вчера почему, а каждый день на протяжении 3 месяцев до этого? Вот завтра пойдешь сам, чтобы накопить на съем жилья. Судя по физическим данным, получишь как минимум ранг Е, умственные данные слабо учитываются и ранг не занизит, не беспокойся. Хочешь сказать, я тупой, а для тебя это новость? С интересом посмотрел я на пацана. Погоди, ты серьезно не знал, че? Типа дерзкий стал? Серега, Вась, давайте без ссор, не нужно ссориться больше, чем уже, поднял ладони Саша. Давайте без ссор, я завтра уйду, и все будет хорошо. Зла ни на кого не держу, мешать вам жить, как хотите, не стану. За меня тоже не беспокойтесь, стану зарабатывать достаточно, чтобы купить себе нормальное защитное снаряжение, в люди выбьюсь. Здесь я лишку хватил. Выбиться в люди означало переселиться за второе кольцо стен, а мне рядом с местными богачами делать было нечего. Я вообще не прихотлив. Забью убежище едой, водой, напитками и средствами личной гигиены, и буду жить в осколках, зарабатывая все больше. Он не понимает, что семья, не пустой звук, покачал головой здоровяк и вышел. Да ты что, а я думал, главное, спорт, компания и видеоигры. Если хотел надавить на мозоль, то промахнулся. Нет такой мозоли. У Сереги была, на него действовала. Стоило надавить на родственные чувства, как мужичок затихал, успокаивался и едва ли не сам лез обратно под подошву, на старое, нагретое место. «Если тебе что-то понадобится, тебя будут ждать в этом доме», — сказал Саша. «Отлично, буду иметь в виду». После ухода пацанов я не стал ложиться сразу, и первым делом обыскал шкаф с документами. Нашел свои документы, завещание родителей и выписку из ЕГРН. Паспорт оставил на тумбочке, остальное аккуратно сложил в файл, в папку и в чемоданы, чтобы утром не искать по тумбочкам в комнате Алисы. Чемоданы закинул в убежище, этим использовав последнюю активацию способности за сутки. Утро меня приятно удивило. Во-первых, меня ждал написанный от руки договор аренды, с подписью сестры. Насколько правильно составленный, черт его знает. Единственное, сестра просила повременить с оплатой на месяц. Говорит, что для поиска денег для выплаты, мол, ты оставляешь нас без денег, нам нужно еще и жить на что-то, но как я понял, месяц этот нужен, чтобы разжалобить меня своими соплями. Договорились на отсрочку оплаты в 2 недели и переписали договор, в который теперь уже внесли дату платежа. По новому договору я имел право посещать дом для проверки целостности имущества не чаще раза в месяц, но на изменение этого пункта я не настаивал. С удовольствием посмотрю на монстрячьи рожи вместо лиц родственников. Во-вторых, утро удивило меня завтраком. Картофельным пюре с котлетой и салатом. Прикинул, что травить родного брата Алисе невыгодно, да и за столом сидели все 5, включая Руслана, и всем накладывали из одной кастрюли и салатницы, и с удовольствием все смолотил. А потом взял рюкзачок с подготовленной запасной одеждой, посоветовал семье держаться и покинул дом. Кивнул Баксу, который внимательно смотрел за мной из конуры, положив голову на лапы. Надеюсь, пса кормить не забудут. Хотя животных в доме не мучили, здесь только о Сереге забывали, но честно говоря, мужик и сам виноват в таком отношении к себе.